Глава 29. Солдаты явились раньше, чем я предполагал. Они ступают точно так же, как и мы когда-то маршировали, широкими развернутыми двойными шеренгами с офицером во главе и барабанщиком сбоку. Ружья с примкнутыми штыками они держат наперевес. Они маршируют под дождем, грязь летит вверх, и вся сомкнутая солдатская масса топает подобно машине. Командный оклик разъединяет эту плотную массу. Двойные шеренги расступаются. Солдаты стоят подобно вырубленному лесу в больших интервалах на арене борьбы. Они окружают весь массив зданий. Толпа замкнута в отеле и на тесной улице. Звонимира я больше не видел.